Мир лучше войны. Из статьи «Военная тропа». Кто, когда, как покончит с ядовитой заразою войны? А ведь она растет. Зверство множится. Жестокость укореняется. Неужели теперь жизнь лишь на пути войны, а жить в мире люди вообще не умеют? А еще древнейший Египет заповедал: мир лучше войны. Сколько смуты в мире от государств до очага. Но мысли наши с нами, мысли добра и бодрости.